Ожоги. Говоря об ожоговой патологии, мне хотелось бы немножко отойти от судмедэкспертизы и вспомнить клинику. Еще в период учебы пришлось мне субординарить на ожогах. Так курсанты называли клинику ожоговых болезней. Не удивляйтесь, что болезней. Сам ожог как травма — лишь малая часть беды, а вот когда сгоревшие ткани начинают выбрасывать в кровь свои горелые токсины, развивается болезнь. Такая болезнь почки, например, может в два счета убить. Но ни врачом, комбустиологом, ни хирургом-термистом я не стал. Так и отсидел всю практику на бумажках, истории болезни писал на того, кто поступает. Но несколько интересных случаев запомнил.